911, слушаю вас. А-а, женщина-паук напала на ресторан. Вот теперь все. Я бросила телефон одной из моих жертв на пол, не сбрасывая звонок. Мое участие автоматически привлечет к месту преступления отделение капитана Стейси, а уж она тут точно проверит все от и до. Что-то нету у меня доверия к местному отделению полиции. Хочу домой, и жрать хочу. Я не обедала, и к Генри под бочок хочу. Сегодня можно, но он так просто не отделается. Однако для начала я дождалась полиции, убедилась в приезде капитана Стейси, отсутствие нового подкрепления у бандитов и только потом с чувством выполненного долга отправилась в обратный путь. Да, сегодня можно, все равно придется рассказывать подробности и думать, что с этим делать и как. Рихтер, Петра нас покинула, и я в кои-то веки остался с Дженнифер наедине. Нира, что прибегала ограбить холодильник на кусочек торта, не в счет, после она благополучно ушла играть с Флорой и Нярлой, да и ту же Амору я загнал обратно в подвал, где она слоняется туда-сюда, рассматривает все, что попадется под руку, и раздражает тень странными звуками, что издают ее голосовые связки. Пусть учится говорить, а то с блокнотиком неудобно. Колдовать ей я пока запретил, а слушается и будет вновь наслаждаться жизнью экспоната на моем столе. Угроза явно подействовала хорошо, ну или она актриса не хуже Эммы. Так что с Дженнифер я был в полной мере наедине. С моей адвокатшей у меня вообще своеобразные отношения получились. По работе я с ней общаюсь крайне часто, а вот так, просто за чашкой чая, в ее случае кофе, нет. По крайней мере наедине, так еще и в ее обычном, человеческом облике. А это, кстати, важная деталь. Почему? Да потому что ее поведение сильно зависит от ее текущего облика, что логично. Когда она зеленеет, у нее меняется биохимия организма, а соответственно и поведение, из-за чего у нее есть что-то вроде раздвоения личности. Будучи зеленой, она более яркая и напористая, а еще может выдать что-нибудь, к примеру, абсолютно бесстыдное или легко разозлиться и начудить. Пара пробитых стен в школе Шарлин тому доказательство. В человеческом же облике она более сдержанная, строгая и спокойная, что ли. Да, спокойная, хорошее описание. Надо бы устроить нам нормальное свидание или более тривиальное времяпрепровождение, и я даже знаю какое. Не о бандитах же сейчас разговаривать. Она и так только успокоилась после допроса рыжей. Дженнифер, ты мне когда-то предлагала помощь научиться ездить на авто. Предложение еще в силе, разумеется, Генри, но сам знаешь, насколько у меня плотный график в последние месяцы, к чему ты сам же и приложил руку. Это да, у нее до сих пор висят дела еще с самого начала нашего знакомства и висеть будут долго, ибо суды вообще долгий процесс, особенно если их намеренно затягивают. Плюс у нее с тех пор прибавилась работа со стороны школы Шарлин, а тут еще я с моей компанией ей работы подвезли. И все это, разумеется, хорошо оплачивается. Она явно справляется, но времени там остается шиш да не шиша, а ведь она еще и со своей второй ипостасью учится жить, а это тоже время на тренировки. Однако, я ту ее вспышку в коридоре не забыл, и научиться водить я хочу, а то у Смита и права есть, и правила дорожные я уже запомнил. Я бы и летать на самолете не прочь научиться, но с этим надо идти уже к Шторм. Недаром же у X-менов самолет есть. Пилотов тоже хватает, хе, но для начала автомобиль. Я бы Петру попросил, может, помогло бы в нашей с ней текущей ситуации, но она тоже водить не умеет. Так что я продолжил. Можно подумать о времени на выходных и в районе школы, там много пространства. Плюс это не должно сильно помешать уже твоим тренировкам. Хорошая мысль. Она сделала глоток, а затем поставила чашку, очень внимательно посмотрела мне в глаза и сказала: «Мне можно вас поздравить, мистер Рихтер?» «С чего вдруг так официально?» «С чем?» Я заметила браслет, и на нем уже три камня. Ее глаза поменяли цвет. «Петра, Анна и Эмма Фрост». «Понятно», она сделала несколько глубоких вдохов, глаза вновь стали серыми. «Мне стоит беспокоиться?» «О чем?» «О наших дальнейших взаимоотношениях?» «Думаю, нет, пока ничего не изменилось, но вскоре камней может стать больше». Глаза вновь позеленели. «Кто?» А вот голос был спокоен, но холоден. «Триша Осборн, вы популярны, мистер Рихтер, виновен». «Я не ревнива», я поморщился. «Прости, я не очень ревнива, но и мои намерения я уже обозначила». Я улыбнулся. «И я тебя услышал», по ее лицу поползли зеленые вены. Она начала глубоко дышать. Я ее не торопил. «Как же с тобой тяжело, Генри, ты же намеренно меня сейчас провоцируешь». Моя улыбка стала шире. «Да, намеренно, честно признался я, а что, ей надо учиться контролю и тут нет лишних глаз и ушей. Кстати, подожди минутку, я сходил в подвал и принес одно из первых изделий, сделанных специально для зверинца. Вот, не браслет, конечно, как-то рано нам об этом думать, но в нем есть похожая функция. Функция? Спросила Дженнифер, вертя в руках медальон. Ничего такого, красивая белоснежная цепочка, все звенья которой мелкие, но крайне прочные костяные структуры, и на котором есть многогранный кристалл, в данном случае зеленого цвета, что красиво переливается в лучах падающего света в своей костяной оправе, со спрятанной внутри нее химерой. Вроде красивое украшение вышло. Если его сильно сжать в руке или если ты будешь ранена, то я об этом узнаю и смогу прийти в кратчайшие сроки. Можешь не носить на шее, но хотя бы в кармане носи. Похожие медальоны ждут своих владелец, я только цвета камней менял, для разнообразия. Можно было бы и ободки для волос улучшить, но лучше пусть будут украшения. Не бойся раздавить, это тоже пошлет сигнал мне. Благодарю, медальон был одет и исчез под рубашкой. Прекрасно, вечером вручу такой же кристалл, а затем на неделе и остальным членам зверинца. Хаем, а они тоже будут благодарить подобным образом. Дженнифер достаточно быстро очутилась рядом и впилась мне в губы поцелуем. Глаза ее вновь позеленели. Я с трудом оторвался от ее губ и отстранился. Сделать это вышло нелегко, ибо сама она ласки прекращать не собиралась. У кого-то тоже шаловливые руки. Что-то не так, она не заметила. Ты начала превращаться, указал я на начавшую трещать на ней одежду. Она закусила губу. Тебе надо учиться контролю, кивнула, успокоишься и мы сможем продолжить. Вот теперь она хищно улыбнулась, а затем начала глубоко дышать. И думаю, нам стоит перебраться в место поудобнее кухни. Дыхание сбилось, а одежда вновь затрещала. Хе, это будет забавно. Интересная получилась тренировка, что продлилась до самого возвращения Петры через несколько часов. Надо ли говорить, что с каждым разом Дженнифер умудрялась немного продлить наше совместное приятное времяпрепровождение на диване, и что в том виде, в котором нас застала рыжая, радости той не прибавила, и ее заурчавший живот доброты ей тоже не добавил, а лишь немного смутил. Но перекусив, она все же сменила гнев на милость и утащила нас с Дженнифер обратно в гостиную, где, усевшись у меня под левым боком и требовательно заставив ее обнять, а затем и гладить по голове, начала вываливать добытую ей информацию. Прикольно, а бандиты-то не мелочились, а шли и за мной, и за Дженнифер. И последняя быстро была перемещена уже под правый бок, а то от новостей, что за ее голову назначена награда и где-то висит целый заказ с этим связанный, она немножечко перенервничала, и без меня порвала бы свой деловой костюм. Петра, а как у вас тут вообще назначают награду за голову? Мой вопрос поставил рыжую в тупик. Серьезно, как? Не на деревьях же плакаты вешают на радость полицейским? Да и в интернете что-то я не видел объявлений вида. Дженнифер Уолтерс, убить, а за наградой звонить по такому-то номеру. Ну и сама награда рядышком написана. Ну ладно, там такое есть, но это вообще-то список разыскиваемых преступников, за чьими головами охотятся, но как бы официально. А тут как, точнее где, и как убрать заказ? Эти вопросы я задал вслух, а в ответ мне была лишь тишина. Ладно, спросим специалиста, благо такие есть и они на этом зарабатывают. Я достал телефон, который не жалко, если что, потерять, и номер которого знало очень малое количество людей. Зато его вряд ли уже прослушивают, как тот же телефон Генриха Рихтера или Генри Смита. После пары долгих гудков трубку взяли и в телефоне, что мне пришлось поставить на громкую связь, как только Петра услышала, кому я звоню. Раздался бодрый женский голос. Алло, откуда у вас этот номер? Я даю его Толь, Лысик. Привет, Домино, Лысик, Ванда, тут Лысик звонит. Выдал радостный голос наемницы, на заднем фоне послышалось какое-то шебуршание. Да куда ты лезешь? Не лезь, говорю. Послышался выстрел. Лысик, ты все же запомнил мой номер. Зачем звонишь? Соскучился. Звоню по делу. Делу? Прости, но у нас все еще контракт. Ты же сам нас к своему приятелю послал. Не лезь. Послышался еще один выстрел. Скорее вопрос. Я вся во внимании. Если назначают награду за голову, то где и как это обычно делают? В Нью-Йорке? Тут же уточнила наемница. В Нью-Йорке. Ну, известно где. Тебе надо в школу сестры Маргарет для своенравных детей. Куда? В школу, адресок сказать, и не парься, это бар такой для нашей братьи, его еще адским домом кличут, правда там сейчас народу маловато, твоими стараниями», — хохотнула Домино. «Еще могу дать номерок, или пару сайтов в Даркнете, или тебе напрямую люди нужны, есть у меня пара знакомых». Я даже не сомневался, вопрос скорее в другом, как убрать заказ. Ну, выполнить, как у нее все просто. «Мне заказанная нужна живая и здоровая», с правого бока меня сильнее приобняли. «А-а, так бы сразу и сказал, тут сложнее, нужно отменить заказ, но посредники обычно не выдают имен клиентов, зачастую они их даже не знают. Я знаю, кто заказал, уже лучше». «Кто?» «Это были Магги». «Какая из семей?» «Семей?» Я вопросительно посмотрел на Петру, но та лишь плечами пожала. Что-то ей не рассказали или она не спросила. Домино явно поняла мое затруднение. «Магги не монолитная организация, это вообще не организация, а скорее взаимовыгодное объединение многих мафиозных семей, в основном из Европы, но в том же Нью-Йорке точно есть три семьи, входящие в Магги. ХМ, проблема. Тебе же кто-то из своих дал наводку? Кто? Имя Джозеф Лоренцини тебе что-нибудь говорит? Не знаю такого. Итальяшка? А Кувалда? А, этого знаю. Он из семьи топ-маман. С ней можно всегда договориться. Хорошая тетка, у нее лучший бордель в Нью-Йорке. Могу подсобить, есть за ней старый должок, но тогда с тебя свиданка». Под левым боком зашевелились, под правым, кстати, тоже. «На которую ты возьмешь свою сестру?» «М. Сабрину». «Сестру? Ну да. У тебя их что, несколько?» Я про мелкую с жуткими глазами. Она еще смертью представилась. «А, Неру, Нира, какое необычное имя!» Вновь послышалось шебуршание. «Да-да, та мелкая, отстань». На заднем плане заиграла музыка с вполне романтичными мотивами. «Что у них там происходит?» «Ну так что, свиданка, и я звоню, будет тебе свиданка, если поможешь убрать заказ». «Юху, как говоришь, подругу зовут?» «Дженнифер Уолтерс». «Повиси на телефоне». «Ванда, фу». Теперь было уже три выстрела. В трубке замолчали, но мне кажется, что я отчетливо различал чье-то дыхание. Может, показалось, но вот тишина кончилась и вновь заговорила Домино. «Лысик, тут такое дело, с твоей Дженни ну очень хотят бумаги получить, там компромат какой-то, сама же она нафиг никому не сдалась, но топ-маман вся нервная, у нее бордель медным тазом накрылся, злая она короче». С левой стороны послышалось крайне довольное пыхтение. «Бордель, значит?» «Секундочку», я перевел взгляд на Дженнифер и выключил микрофон. «Документы все же есть?» «Да», она замялась. «Да, Генри, но у меня их нет». «Пояснишь, они у меня были, но в силу обстоятельств непреодолимой силы у меня их больше нет», выдал мой адвокат. «И что с ними случилось? Это что за обстоятельства такие?» Она потупила взгляд, но ответила. «Ну, я была ранена, когда собиралась отнести эти документы в отделение ФБР, согласно последней воле клиентки, но тут меня и спас кузен, а после уже за ним пришли военные. Там и от мотеля-то ничего не осталось, не то что от моей сумки с документами». «А какое четкое определение-то?» «Халк, это да. И почему сразу не сказала? Хотя какая разница?» «Понятно», я включил микрофон. «Домино, документов нет. ХМ, значит, придется валить топ-маман, сказать адрес, а совсем нет». «Точно-точно», я посмотрел на вжавшую голову в плечи Дженнифер и ответил. «Они давно уничтожены, иначе бы были в ФБР или у военных». «А-а, так сразу бы и сказал. Подожди, сейчас все будет». Вновь настала тишина. Я переглянулся с Петрой и Дженнифер. «А в чем разница?» Через две минуты тишины в трубке я узнал ответ. «Все улажено, Лысик. С тебя свиданка, заказ уберут к вечеру. Куда мне деньги перевести?» «Деньги? Какие еще деньги? Я честная наемница. Из тебя возьму комиссию лишь в 20%. Обычно я беру половину. Гордись. За исчезновение доков, вообще-то, заплатит. Так куда перевести деньги? Ей что, на слово поверили? И мне тоже». Я быстро все прогнал в голове и тут же выдал. «Переводи Картеру, ну, куда он скажет, лишними не будут, а я не бедствую. И мне только сомнительных переводов не хватало от мафии». «Заметано. Такс, значит, по свиданке. Смотри, у нас тут немного затык, ибо работа не волк, а кушать хочется, но...» Вновь раздалось шебуршание и затем голос Домино, явно говорящий уже не нам. «Нет, Ванда, мы не будем убивать заказчика. Как кого-то можно убить немножко? Он не ты. Включи голову. Она у тебя не только для того, чтобы в нее есть и ловить ей пули. На какие шиши ты ее на свидание поведешь? Вот, то-то же. И вообще, они же кореша. Ты бы пошла на свиданку с сестрой Лысика, если бы она или он меня убили. В смысле, да. Послышалась серия выстрелов и стонов, и кажется, кого-то били, предположительно ногами. А затем Домино продолжила говорить уже в трубку. «Извини, Лысик, лезут тут всякие под руку. Так вот, я с подружкой выбьем себе увольнительные в следующем месяце, после крупного дельца и айда кутить. Жди звонка, я же могу перезвонить на этот номер, можешь». «Прекрасно, да чтоб тебя». «Секундочку, Лысик», вновь шебуршание. «Ты не так поняла про есть, хотя, да на здоровье. Только это тебе все равно не поможет раньше времени провести дело. Дата уже назначена, с чего бы ему ее менять? Какая разница, как хорошо ты это делаешь? Да я знаю, за что ты получила это прозвище. Хватит уже хвастаться». Вновь выстрел и нормальный голос Домино. «Ну все, Лысик, целую, и передай, пожалуйста, привет Нире от Ванды, она ну очень просит. Все, пока-пока». Вновь прозвучал выстрел и послышались гудки. «КХМ, мда, все бы проблемы так легко решались, всего лишь звонком и согласием на свидание. И кажется, я даже знаю, что за дело их ждет. Вот только я до сих пор не понимаю, куда Картер будет ставить эти квинджеты. Это же самолеты, а не автомобили. Впрочем, я и не понимаю, зачем их воровать во время моей встречи с Фьюри. Что, кстати, врала напропалую о своей занятости, из-за чего не слабо так отсрочила день встречи. Надеюсь, меня там не будут пытаться убить, как в случае с Гидрой. Так, а что это на меня так уставились, что Петра, что Дженнифер? Коварный соблазнитель, выдала рыжая и тыкнула меня под ребро, маневр повторили и со второго бока. Ну вот, а для кого старался? Надо было брать адреса и идти убивать эту топ-маман, а кто просил меня стараться не убивать людей? Ну вот, кажется, со мной опять не разговаривают. Примечание к части. Бичина 21-03-21-23-55-сет. Дела житейские, у суперов серьезные. Если проблемы, то минимум на пару тысяч зеленых, жизни или максимум на спасение вселенной. Вот и думаю, не лучше ли оставаться диванадов вульгарис, медитари. Глава 26. Вот сидишь, наслаждаешься жизнью и считаешь, что самое проблемное, что тебя ждет в ближайшем будущем, это встреча с одной одноглазой негритянкой, возможный интерес местного криминалитета, который плохо закончится скорее для последнего, ну и страшная мстя от рыжей, но если учесть то, что все предыдущие ее вариации меня в полной мере порадовали, то этот пункт я скорее предвкушал, но, как и всегда, у местного мира на меня были другие планы, и они даже были не то чтобы неожиданными, да и мсти не случилось, печалька. Зато за следующие две недели случилось много чего другого, и не все из этого носило приятный для меня характер. ХМ, с чего бы начать? Может, с Фьюри, что в преддверии встречи умудрилась отметиться, причем, не один раз, а может с той, кто, как и предсказывал Картер, обо мне не забыла. Нет, лучше начну с самых простых проблем и перейду к более сложным. А что может быть проще школы? В выпускном классе-то, и ладно бы просто приближались экзамены, но нет. Просто великий и ужасный, я хотел очень многого в виде сдачи большого списка предметов предыдущих лет, и это наконец вылилось в сжигание не менее большого количества времени. А я ведь только сдал все хвосты. Но хотел, хотел. Вот и получил то, что получил, в виде тех самых экзаменов. Просто знания проверялись пока не за выпускной класс, но времени на это уходило просто масса. Надо отдать должное местной администрации школы, элитной так-то, так еще и для молодых гениев. К вопросу они подошли вполне грамотно, даже поинтересовались у меня моим здоровьем и согласовали удобное для всех участников время. А то я же, блин, занятый человек. У меня целая компания, которая, кстати, тоже принесла проблему откуда не ждали. Проблема выплыла из, с виду самой тривиальной и давно поставленной задачи, из ремонта. Вот что может быть сложного в снесении пары стен, восстановлении еще пары, а также убирание следов от пули и взрывов гранат, с последующим косметическим ремонтом, так еще и руками лучшей строительной компании в мире. Да ничего с этим сложного не было бы, если бы не одно «но». Кое-кто решил подойти к проблеме с другого ракурса и сделать хорошо и правильно. Мы же здание готовое брали, и в нем была пара вещей, что категорически не нравились главе моего СБ. Особенно сильно они перестали ей нравиться, когда пришлось организовывать реальную оборону этого самого здания. Ну, так-то логично, кто будет строить промышленный объект в городе, имеющий обширные помещения под офисы, склады или даже цеха, в одном из которых аж целый маленький кран был, с учетом необходимости этот самый объект оборонять, его же не для военных строили. Но коль есть возможность это исправить, так еще со скидкой в кратчайшие сроки, то почему бы этим не воспользоваться? Вот я и не смог придумать, а почему бы и не да, КХМ, и все бы ничего, но все это надо было согласовывать и обсуждать в тесном кругу высшего руководства компании, а это не только я. Помимо вопросов, связанных с фортификацией и удобства для персонала в целом, тут всплыли и хотелки Розыскинни, с зароком на будущее и касающиеся желанного медицинского крыла и целой лаборатории, от которой я бы, кстати, тоже не отказался, а такие помещения, как оказалось, подразумевают не только голые стены. Так что мое милое, так-то невысокое, но длинное пятиэтажное здание, с прекрасным подъездным пространством перед ним для грузовиков и небольшой парковкой, огороженное всего лишь простым, разве что высоким сетчатым забором, ждали маленькая модернизация и перестройка. Тот же забор обещал в будущем не устоять только от танка или броневика, да и лезть через него мало кому стоит пытаться, ибо колючая проволока под напряжением обычно здоровья не прибавляет. КХМ. Ну, с учетом скидки, первых продаж и даже целых контрактов на поставки, а еще не маленькой заначки, мы и правда могли себе это позволить. Но времени на согласование всего и вся, опять же, ушло просто уйма. Ибо хотелки хотелками, а готовый проект от строителей еще надо получить, все им предварительно высказав, а затем узнать, что из этого можно, а что можно, но только после сноса всего здания, а это уже другой ценник, ибо любой каприз за наши деньги. Так что имелись и компромиссы. Но благо с моделированием проблем не было, как и с профессионалами своего дела, что быстро превратили наши хотелки в готовый проект и приступили к его осуществлению, опять же, все уточнив не один и не два раза. Особенно тщательно строители уточняли, зачем мне несколько вполне себе замурованных помещений без окон и дверей, не ошибка ли это? Ну, я честно отвечал, что не ошибка, и если понадобятся двери туда, то мы их сделаем сами. Но я что-то сомневаюсь, что понадобится. Да, у меня тоже была пара хотелок и задумок. И вот тут-то, в самый разгар работ, и напомнила о себе в первый раз одноглазая. Сложно о ней было не вспомнить, когда к зданию приезжает большой и длинный, а также набитый под самую крышку разномастным оборудованием, грузовик. На нем не было логотипа, но была Калсон за рулем и парочка молоденьких, студентов. Да, именно студентов, причем, Академии ЩИТ. Я изрядно удивился, ознакомившись с их документами, где было черным по белому написано «Студенты Академии ЩИТ с отделения науки и техники». Парень и девушка и выглядели они соответственно. Молоды, если верить документам, одной 23, а второй был на год младше. Оба были полны энтузиазма и явно сами не понимали, что они тут забыли, но рвением были не обделены, ибо рядом с ними была сама Калсон. Целый агент ЩИТа немаленького уровня. Именно это они шепотом между собой и обсуждали, когда та от них отошла и направилась ко мне, провожаемая хмурыми взглядами охраны. Агентов мои СБшницы не любили, те уже задолбали шнырять вокруг. «Мистер Смит, рада, что вы тут, можно подумать, она не знала, где я, за мной же следят. Агент Калсон, я немного озадачен твоим здесь появлением. С чего бы? Директор поставила мне задачу доставить к вам оборудование и пару талантливых ученых, а еще несколько пакетов документов». При последних словах она кивнула на кейс у себя в руке. «Все в рамках ваших с ней договоренностей. Это каких же? Тех, где я сказал, что подумаю, или тех, где мне для начала якобы пригодилась бы информация о болезни одной железной леди? К слову, информации именно по этому вопросу в кейсе не было, зато, очевидно, были студенты и оборудование. Она первая за согласие приняла, и да, именно так и было. Ну, почти. О каких именно договоренностей, она не сказала. Насколько я поняла, всех, но она не уточняла список. Если честно, мне он даже не известен, мистер Смит. Мне поручено привести вам людей, оборудование и документы, а также, в случае вашего согласия, начать обустройство лаборатории. Лаборатории? Понятно, наверное. Протянул я. Ознакомитесь с документами, там должны быть и ответы. Или мне стоит просто поехать назад? У меня и на этот счет есть распоряжение, сказала Филиппа, извиняюще улыбнувшись. Разумеется, я ознакомился. Мне был передан целый пакет документов, опечатанный грифом «Секретно», с парой личных дел этих самых студентов и моими документами на имя Генри Смита, где был контракт, говорящий мне о том, что я таки консультант ЩИТа, правда, непонятно по каким вопросам, и несколько дипломов, опять же моих, связанных с биологией и биохимией, и КХМ. с размножением различных видов фауны, это если переводить на обычный язык. Мда, где она такую заковыристую специальность откопала? Дальше был договор аренды помещения в моем здании. Нахрена, а это что за договор, а он зачем, а, понятно, умно, но могла бы свою записку положить поверх всех документов. Мда, наглая лысая, но и придраться ни к чему, она явно привыкла решать проблемы чуть ли не скопом и сразу. Но, студенты, серьезно, это я и спросил у Колсон, что никуда уходить пока не собиралась, а преспокойно ждала, пока я закончу. А что такого? Очень талантливые молодые люди, если бы я захотела собрать свою собственную оперативную команду, то точно бы рассмотрела их в качестве кандидатов по научной части, к тому же в предполагаемой лаборатории будет прямая связь с нашими научными подразделениями, но я бы не сбрасывала со счетов и эту пару, выдала она. Предположим, вообще, оба студента хоть и были молоды, но уже имели значительный список достижений, ибо в эту самую академию, без хотя бы одной вышки не берут. Девушка, Джемма Симмонс, была биохимиком, а парень, Леопольд Фитц, инженером. Молодые гении, что в дуэте умудрились показать немалое количество успехов в этой самой академии. И за эти самые заслуги их и направили на стажировку в новую лабораторию, которая будет в моем здании и чья охрана ляжет на плечи моих людей, из-за чего уже моему СБ будет предоставлен ограниченный доступ к базе данных щита и эксклюзивный контракт, опять же, от щита, дающий разрешение на ношение очень большого списка вооружения. Хотел получить те самые обещанные плюшки? Пожалуйста, только бумажки подпиши и все будет официально. Умно. После детального изучения контрактов с Дженнифер, всплыла лишь пара моментов, которых в них нет, но что подразумеваются по закону. Это доступ в саму лабораторию щиту, а та все же будет на моей территории, а также то, что стоит лаборатории разорвать контракт и прощайте привилегии. И чем-то же она должна заниматься. Как насчет изучения моих протезов и способа их трансплантации? Или еще чего, где может понадобиться моя консультация? Мда, умеет Фьюри озадачить. Ладно, черт с ними. Я подписал бумаги, и пошли студенты Колсон с СБшницами обустраивать лабораторию, ведь, а чудо, именно эту часть здания сегодня и закончили ремонтировать. Совпадение? Не думаю. Ну и еще, они чуть позже начали обсуждать негласные соглашения по доступу в нее с той же Розой Кинни. Да, будет им исследование моих протезов. Разумеется, на этом все не кончилось, а лишь родило новые трудности. Благо не мне, а всем остальным. Вот что отвечать студентам, когда им ставят задачу и они видят вводные данные, а также ее в решенном виде, так еще и в большом количестве. Это я про людей с вполне рабочими протезами нового поколения. Спрашивается, зачем решать задачу, если кто-то ее уже решил, и они очень бы хотели знать, а, собственно, как, но в ответ им была лишь тишина и пара слов о секретности, тайнах моей компании и их низком уровне допуска. Вопросы отсеяла именно последние. Ну ладно это, моя компания никуда бы и не делась в любом случае, а Кристалл в большинстве вопросов прекрасно справлялась сама, так что это все я отношу к мелким проблемам этих недель. А вот дальше шло поинтереснее, ведь меня неожиданно озадачили проблемы именно по моей части. Задача была проста в плане формулировки, как и вопрос, а могу ли я создать стационарный портал, который сможет открыть обычный человек, будь я в родном мире. Я бы ответил мгновенно, но в этом, так еще и при таком условии, хм, и правда, а могу ли, а тебе зачем, спросил я, пока прикидывал теоретическую возможность, сделать подобное уже сейчас. Я у тебя же на быстром наборе, мне кажется, это очевидно, спокойно сказал Картер, что меня этим и озадачил сразу после того, как мы закончили обсуждать перспективы, а также минусы и плюсы наличия у меня под боком лаборатории щита. Минусов, с точки зрения Картера, было больше, чем плюсов лично нам, но и отказываться было бы глупо, ведь нам надо дружить с Фьюри. Так-то да, тебе нужен портал в какое-то определенное место, было бы очень кстати в несколько мест или несколько порталов, разумеется, не постоянных, но держащихся хотя бы десяток минут, и чем дальше они будут от изначальной точки, тем лучше. Тут до меня дошло зачем. Обустраиваешь базу, портал нужен не в убежище, правильно мыслишь, не в него, хотя и тут бы пригодился. Но вообще, я планирую сделать так, чтобы будущую оперативную базу не нашли. А что может быть лучше нескольких неотслеживаемых выходов, так еще и на значительном от нее отдалении? То есть база уже есть? Шпион ухмыльнулся. Она есть давно, и не так давно мы с Авой ее проверили, как и многие старые объекты СНРА и щита. База сейчас на консервации уже почти 4 десятка лет, и о ней благополучно забыли. Мне даже удивительно было узнать, что о паре столь значимых когда-то объектов сейчас и записей-то не осталось, особенно об этом, о маяке. Маяк, ну, над ней маяк стоит, вот и прицепилось название. Она еще и под землей, заметил я очевидное. Удобно, не правда ли, или это наоборот проблема? Нет, не проблема, но надо подумать. Думай, еще бы было неплохо обзавестись широким порталом для пролета в него Квинджета. Я аж поперхнулся, на радость кратеру. Ну у тебя и запросы. Этот пункт не к спеху, там прекрасный ангар под водой, угу, ну маяк, логично. Но в целях конспирации, я бы не хотел его часто открывать. Вот и ответ на вопрос, куда он денет самолеты. Как скоро это нужно? Лучше бы до твоего рандеву с Фьюри, а это было уже недалеко. Ну и хотелки у тебя, какие есть? Пожал он спокойно плечами, но думаю, маяка не просто так нет в базе данных, наверняка Гидра о нем в курсе. Может, планировали там что свое разместить, но следов этого нет, трудно сказать. Но все же это изначально бункер, тут много вариантов. Так что мне вдвойне важно скрыть его местоположение, как и использование. 30 подземных уровней, да с прекрасным ангаром, построенных и укомплектованных с целью пережить конец света во многих его вариациях. Знаешь ли, на дороге редко валяются, и меня слабо смущает то, что там техника из 70-х. Сколько этажей, где он такое вообще откопал? Экскурсию я тебе проведу после, улыбнулся Гарри, явно уловив мой интерес. Стационарные порталы, значит, ну, у меня за него работает флора и то по специфичным нуждам, но делать из своего заднего двора перевалочную базу, идея точно так себе. Как сидеть и работать таковым самому? Короче, задал тогда мне Картер задачу не совсем простую, и была она таковой по нескольким причинам. Порталы я свои открываю за счет двойных колец, таковых у меня только два, и идти за новыми к древней я как-то не тороплюсь, с ней и другие вопросы надо было бы решить, но они пока подождут. Известную же мне пространственную магию я пока использовать даже не пытался. Последний раз, когда я о таком просто подумал, закончился тем, что у меня в доме появилась Нера, что рассказала мне, какой я глупый братик. Лучше я в следующий раз подумаю об этом раз 10 и только потом проведу пару опытов. Вывод, надо сделать свои кольца, тем более, что структура внутри этих артефактов мне в целом известна, но, да, есть но и даже не одно. Эх, но я же хотел начать разбираться с артефакторикой, да, так почему бы не повторить рабочий артефакт, что я имею на руках, но сделать это можно не то чтобы сходу. К тому же, вот повторю я худо-бедно плетение кольца, но его же еще надо запитать, а затем отправить мыслеобраз места назначения, и сделать это должен не я, а либо обычный человек, либо, хм, а почему бы и нет, будет Картеру стационарный портал, при создании которого мне очень сильно помогла Амора. Еще одна моя проблема и из больших, вот только вылезшие они в том месте, откуда можно подумать, но об этом чуть позже. А пока вопрос, что делать герою и миллиардеру, который ищет способы исцелиться, но при этом скрывает свой недуг, и ведь не просто так скрывает. Стоит общественности узнать, что она немножечко умирает, и очень может быть, что за ее разработками тут же придут люди из правительства и не только. Слабость вообще опасно показывать, так что у Таши Старк не так уж много вариантов, если честно, ведь ее основная проблема в том, что у нее рядом с сердцем есть несколько осколков шрапнели, что очень хотят в это самое сердце попасть, и которым мешает это сделать мощный электромагнит, запитанный целым реактором холодного ядерного синтеза, что тоже находится частично в ее теле и что своим наличием и работой немножечко ее убивает, медленно, но неотвратимо. Казалось бы, делов-то убери осколки и живи дальше. Но не все так просто, если бы их можно было так легко убрать, то в электромагните изначально не было бы необходимости. Я вот их убрать смогу, а местные врачи, не факт, особенно в виду этого самого реактора рядом. Сама Житаша, как я узнал позже, думала решить проблему замены столь опасного элемента, как палладий, на что-то, что не будет ее убивать, но она раз за разом терпела неудачи, а время неумолимо приближало ее конец. Не удивлюсь, что фирму она скинула на Пита тоже из-за этого. Меньше забот, больше времени на решение проблемы. Так, какие у нее варианты? Найти безопасную замену палладию, ну или способ купировать его пагубное действие, ибо текущий вариант помогает, но слабо. А еще можно найти новое сердце и пережить операцию по его трансплантации. Вот только даже самая обычная такая операция идет несколько часов, максимум 6, из-за необратимых повреждений сердечной мышцы донорского сердца, и так-то не считается принципиально сложной, но, как можно заметить, не в случае с Ташей. Не так давно она бы, наверное, и не подумала об этом варианте, ведь новое сердце еще найти надо, и оно должно быть совместимо с организмом, что уже пребывает не в самой лучшей форме, как такое отреагирует на те же иммунодепрессанты, что тоже здоровья не прибавит. Хороший вопрос, но тут появился я и обо мне не забыли. К тому же, эта мастерица выкручиваться и тут придумала хороший способ увеличить свои шансы, а заодно помочь мне любимому. Да и не только мне, она же железная леди, герой, что корпит за будущее человечества и прогресс. Данная особа направила свой взор на медицину в целом и меня в частности, предложив провести ряд приемов, встречи и мероприятий ведущих разработчиков рынка медицины, врачей и ответственных за здравоохранение людей, дабы ускорить продвижение новых разработок, в частности, представленных на ее выставке, в еще большей частности, моих. И это прекрасно, если бы не способ того, как она это предложила лично мне. Случилось это ближе к концу второй недели, когда я активно думал, что делать с одной из больших проблем. И это мне совершенно не мешало заниматься повседневными делами и проблемами поменьше. Эх, ну, сам виноват, что создал о себе неверное впечатление. Кто-то решил, что я ее большой фанат. Взял, блин, парочку автографов. Вот выходишь ты такой красивый из школы и последнее, что ожидаешь увидеть, это столпотворение народа. Особенно в свете того, что ты как раз сдал целых 2 экзамена, а сдавал ты их после занятий. В школе к этому моменту народу должно быть немного, но толпа была налицо, с чего бы. Да так, всего-то в ее середине была сама железная леди и была она в своем железном костюме, крайне заметный костюмчик, а как на весеннем солнце блестит, так еще и со светящимся реактором в груди. Разумеется, она там стояла и красовалась, и легко заметила меня, как-никак она немножечко возвышалась над всеми зрителями. Да и была она тут не просто так, есть у меня подозрение, что она вообще мало что делает просто так. О, какие люди! Генрих Рихтер, а я тут как раз тебя жду. Выдала она и пошла сквозь расступающееся столпотворение людей, что уже давно начали это все снимать. Почему я уверен, что в этом и была цель данной акции? «Приветствую, мисс Старк», — сказал я и оперся о свою трость. «А с чего ты такой холодный? Я же знаю, ты точно рад меня видеть. Не стесняйся», — выдала она. «Еще один минус моего крайне шапочного с ней знакомства — меня держат за ребенка. Не волнуйся, чтобы меня смутить нужно что-то посильнее. Я же помню, как ты смущался, когда получал мой автограф». «Смущался? Я? Моя девушка была крайне рада его получить. О, даже так, тут она заметила на моей руке браслет. А во, да тебя можно поздравить с помолвкой. Смотрю, ты времени не теряешь». Владелец одной из перспективнейших молодых компаний с интереснейшими разработками, что опережают время и вот теперь уже почти женатый человек. Чувствую, тебя ждет большое будущее. Благодарю. Но думаю, ты здесь не за тем, чтобы меня нахваливать, не так ли? С чего она развела этот якобы разговор двух приятелей, так еще и столь показательный. На ее лице появилась озорная улыбка и она перешла к основной части представления. Ты проницателен, мой юный друг. Как ты смотришь на то, чтобы спасти тысячи и тысячи жизней? Хочешь стать героем? Выдала она крайне пафосно. Это предложение явно задумывалось для того, чтобы я не знал, что ей ответить. А я и не знал, да и она не ждала ответа. Не бойся, я не предлагаю тебе воевать с террористами, хоть они явно уже успели попробовать тебя и твою компанию на зуб. И именно из-за этого я тут, врет. Я просто не могу допустить того, чтобы разработки твоей компании из-за подобного не вышли на рынок. И я собираюсь помочь с этим и не только тебе. Она это явно говорила для толпы и для тех, кто это все увидит в интернете. Твои разработки, как и еще немалого количества подобных тебе, в будущем спасут множество жизней. Такие начинания просто необходимо поддерживать. А посему, вскоре я планирую провести ряд мероприятий, направленных на это. И я очень хочу, чтобы ты мне с этим помог. Ты поможешь мне, Генрих Рихтер, закончила она и стала ждать ответа с улыбкой победительницы на губах. Толпа вокруг вот тоже ждала и снимала это все на телефоны. Интересно, А что бы было, если бы я ответил на это «нет»? У нее и на этот случай была заготовлена пламенная речь, но проверять смысла явно не было, хоть и хотелось. Разумеется, мисс Старк, рада это слышать. Генри, тогда жди звонка моего помощника, выдала она и улетела в закат. Буквально, толпа оценила, как и интернет. И вот как это называется, бесплатная реклама, агрессивные переговоры, а черт его знает. Но уже к вечеру об этом, кажется, знали почти все, а Кристалл согласовывала все с новым помощником Старк. Ну как согласовывала, скорее, соглашалась на его условия, ибо реальная помощь от нас нужна не была, а вот присутствие в определенных местах, в конкретные даты и время понадобится, просто их еще предстоит назначить и организовать после аналогичных согласований с большим количеством людей и компаний. От нас же пока требовалась малость, согласие, что уже получено, привлечение сотрудников, особенно кинней предоставление нужных данных, например, тех самых записей операций на сердце, предоставленные нам нашими благодарными клиентами. Почему я не удивлен? Мда, но способ Старк могла бы выбрать и другой. Одно хорошо, это подарило мне ключик к решению одной из больших проблем. Ведь что может быть наибольшей для меня проблемой, как не проблема в отношениях? Как ни странно, ответ я на это теперь тоже знаю. КХМ. Но вначале о Петре. И нет, она больше не молчит и не дуется. Да и с этим я точно знал, что делать. А вот что делать с ней сейчас, не совсем. Но об этом стоит начать сначала, с того самого четверга и причинах, почему не будет страшной мсти. И нет, не из-за того, что сама Таша Старкс не зашла до меня на зависть всем ее фанатам, к которым относится и Петра. Видите ли, рыжая все это время пребывала немножечко в депрессии, или скорее переосмыслении жизненных позиций. Хороший вопрос, я как-то до сих пор не понял, просто выглядит это специфично. Так вот, казалось бы, ну чего такого, я сделал предложение, что пошло вразрез с хотелками моей юной жены. Виноват, признаю, я прекрасно знал, что может выйти и был готов загладить вину, чем с удовольствием и занимался. Рыжая же не торопилась переставать дуться и подумала заручиться поддержкой зверинца, и вот это было ошибкой, ибо она пошла за советом к Дженнифер в тот самый день, когда мы решили проблему с бандитами. Петра с ней уединилась пошушукаться и результат шушуканья вышел, странный, ну, для меня странный, а так, потасовка из-за мужика в этом мире, вещь вполне нормальная. Шушуканье переросло в спор, а спор закончился рваной одеждой адвокатши, разгромленной гостиной тишиной после моего окрика с кухни. «Какого демона вы творите?» Ответ последовал синхронно. «Прости, милый, прости, Генри». Секундой позже последовало дополнение. «Я за все заплачу. В тот день я лишился второго дивана и чайного столика. Благо, где брали предыдущие на замену, известно. Но и выяснить причины было нужно». Ответ удивил. «Она слишком многое себе позволяет. Ты ее избаловал», — выдала женщина Халк, которой до превращения обратно пришлось ходить в простыне и купальнике. «И, вот честно, лучше бы без простыни, Дженнифер», — пискнула Петра и быстро заткнулась под недобрым взглядом адвокатши. «Что, Дженнифер? Генри, эта рыжая дура хочет, да она сама не знает чего хочет, но планирует тебе отомстить, так еще и пользуется тем, что ты ей потакаешь. Ну да, я в курсе. И, почему при этом вопросе, на меня так странно посмотрели? В смысле, и, это неприемлемо, чтобы она вела себя словно избалованный мальчишка. Тем более теперь, когда вы обручены и когда она почти получила права взрослой. Про взрослую понятно, я уже давно узнал об эмансипации, даже думал сам ее пройти, но толку, после женитьбы этот статус придет автоматически. А вот, мальчишка, избалованный, я перевел взгляд на рыжую, пытаясь понять смысл фразы. Та старательно отводила глаза и краснела. Я вновь посмотрел на Дженнифер. Так, давай по порядку. Я сделал предложение Эмме. Петре это не понравилось. По очевидным для меня причинам, она хотела быть первой из жены, и я стараюсь загладить вину. Но она все еще дуется и думает мне отомстить. Так, именно так, — бойко подтвердила зеленая. А почему это привело к уничтожению гостиной? Она пыталась уговорить меня ей помочь. И из-за чего? Из-за Эммы Фрост. Умной, красивой и успешной, так еще и богатой. Да она входит в список самых завидных невест Америки. И такой список есть, хотя, почему бы ему не быть? Дженнифер продолжила распаляться. Или из-за каких-то наемниц, что тоже не прочь залезть к тебе в штаны. Она фыркнула. Если бы это было так просто, то я бы давно утащила тебя в постель. Но нет же, я договариваюсь и иду на компромисс и с кем? С дурой, что додумалась рубить сук, на котором сидит. Ну уж нет, Петра, я своим счастьем жертвовать не намерена, и тебе не позволю. Молчит она, прошипела Дженнифер и посмотрела на меня, и пользуется твоей добротой, Генри, а ты ей в этом потакаешь. Блин, да мне бы так кто потакал, а она нос воротит, да любой парень на твоем месте послал бы ее куда подальше, уж кандидаток на ее место навалом. Хм, неожиданно, а интересный взгляд со стороны, рыжая на этот пассаж просто уставилась в пол, а затем тихо пропищала словно в наше первое знакомство, я просто хотела, чтобы и мне сделали такое красивое предложение, ужин с самой капитаном Америка, прекрасный браслет, она взмахнула левой рукой с браслетом, романтический момент, тут у нее потекли слезы, и да, я хочу быть первой, я знаю, что я эгоистка, но, прости меня, Генри, и Дженнифер, тоже прости, кажется я и правда дура, но хоть бордель сегодня разнесла, и рабов спасла, и тебе помогли, последнее явно сбило весь пыл зеленый, мне очень сильно захотелось ее обнять и успокоить, но этого не дала мне сделать сама Петра, вывернувшись и побежав наверх по лестнице. Так еще и мысленную просьбу послала, что хочет побыть одна и подумать. Мда, как можно догадаться, это не сильно поспособствовало возвращению моей рыжей грелки в постель, скорее наоборот. Слова Дженнифер заставили ее задуматься, сильно так задуматься, ведь по местным взглядам она собиралась поступить очень опрометчиво. Да и я, наверное, молодец, хм, избаловал значит, очень может быть. Меня страшит сама мысль, что от меня отвернется рыжая Ильяна. Семья, моя величайшая слабость, я это знаю, вот только и поделать с этим мне что-то сложно. Дженнифер немного замялась, но быстро встряхнула своей шевелюрой зеленоватых волос и сказала, «Прости, Генри, обычно такое мужчины не слышат, кажется, меня опять занесло, но извиняться перед ней я не буду, а вот ты меня прости, я считаю, что ей, нам с тобой очень повезло». Я молчал, смотря на лестницу, «Ты сердишься?» «Да», я посмотрел на нее. Почему она боится? Нет, я не сержусь. Меня очень сложно разозлить. И возможно ты права, мне надо над этим подумать. Все знают, что ты ее выделяешь. Почему? Она рядом. Честно ответил я, но не увидев понимания продолжил. Она не ушла даже тогда, когда узнала, что я за существо. Она такая не одна. Семьей не разбрасываются, добавил я спокойно. Вновь повисла тишина и я продолжил думать о рыжей. И вот, результат ее ночных дум, где ее утешала Кристалия, вышел странным. Ну, молчать она перестала, однако, режим недотроги остался, за что она даже извинялась. Да чего только стоило то, что буквально через день, она ко мне в комнату затолкала Анну. Та вот тоже удивилась и растерялась, пока не вспомнила, что так и не поблагодарила меня за браслет. Благодарность я оценил в полной мере, как и ее тренировки. КХМ, вроде и радоваться надо, да, а вот нет, это был первый звоночек. Она стала почти все время пропадать в городе, из-за чего взвыл местный криминалитет. Ибо думалось рыжей, как показала практика, особенно хорошо в городе, будучи на паутине, да со сбитыми кулаками обтушки преступников. Особенно весело местной преступности стало, когда в конце первой недели, в городе их стало две. Хе, ага, на улицах появилась еще одна паучиха, но теперь белая, Гвен. Петра же занялась ее натаскиванием, чем оправдывала свое долгое отсутствие дома и чему Гвен, по-моему, рада не была. Петра вообще в эти недели была крайне активной, много говорила «но», это чертово «но», она не улыбалась, совсем, хоть и общалась со всеми вполне нормально. Ага, когда мы ее видели, ибо ночью она спит, утром ест, а после школы уходит на работу, если надо, и исчезает до середины ночи. Затем цикл повторяется. Проблема, так сказать, налицо и она странная. И что, собственно, делать? Ждать до чего ее доведут думы или того, когда она в этой вспышке перегорит? Так что да, я планировал сыграть на предложении Таши Старк. Рыжей надо отдохнуть и развеяться, а еще улыбнуться. А то с ее попыткой мгновенно повзрослеть она точно перегибает. Петра вновь вернулась домой и вновь уснула в объятиях заботливой Кристалл, с которой в эти недели говорила больше всех, но не о своих переживаниях или чем-то подобном, нет. Оказывается, Кристалл уходила столь довольная жизнью, ибо моя дурында помогала той придумать план, нет не так, план, вот, уже правильнее. Что за план? Да так, тот самый, который отвечал на вопрос, волнующий нашу белобрысую трудоголичку. Что делать, когда за ней в очередной раз придут родственники с Луны? Хороший вопрос, не так ли? Ответ на который меня немножечко удивил, я даже пересмотрел свои идеи на этот счет, ибо план рыжий выглядел лучше. Да и если он выгорит, то мое участие практически не понадобится. А если нет, ну, тогда это будут проблемы Аттилана в целом и его королевской семьи в частности, но так-то Кристаллу не планировала покидать землю, работу и своих подруг. План был неплох, но некоторые его пункты меня смущали, такое бы мог выдать я, но вот Петра, мда, ну, я же говорил, что вела она себя странно, да, она словно с головой ушла в дела, а личную жизнь держала на расстоянии вытянутой руки, за что извинялась и честно говорила, что ей надо о многом подумать, а те же обнимашки и поцелуи думам не помогают, ведь она дура, самокритичный взгляд, так что мне было очень приятно лицезреть то, как рыжая застыла, узнав последние новости. Железная леди прилетела к тебе в школу, а ты не в курсе, об этом вчера, мне казалось, узнали почти все, в подтверждение ей были кивки сидящих за столом, об этом даже Ворона знала, вчера я была немного занята, протянула рыжая, так-то да, если верить утренним новостям, в городе стало на один склад торговцев оружием меньше. Я решил зайти с козырей и мой разговор с Ташей она буквально увидела и явно не отказалась бы быть рядом и потрогать один железный костюмчик. Это хорошо, это я правильно сделал. Я улыбнулся. Скоро будет ряд мероприятий, на которых ты сможешь с ней познакомиться. Я, а кто еще? Так, с чего это у нее глаза забегали? Кристаллу? Мда. И она там будет как секретарь Смита? Парировал я. И вообще, рыжая, а кто у меня в невестах ходит? Не считаешь логичным мне там быть с одной из будущих жен? Эмма, в ответ ей хватило поднятой брови. Анна, это она уже пропищала. Рыжая, меня волнует твое состояние в эти недели. Прости, милый, мне просто о многом надо подумать. Я, ты идешь со мной туда и точка, отрезал я. Да, милый, она опустила голову, а затем прошептала, спасибо. Ну вот, лед тронулся. Через минуту даже легкая улыбка появилась, так что я перевел свой взгляд на свою самую большую проблему в эти пару недель, проблема поймала мой взгляд и обворожительно улыбнулась, а у меня сейчас уже язык не поворачивался ее просто трофеем называть, да, Амора, и в отличие от рыжей, она, проблема комплексная, или скорее, комплекс проблем, и я вполне уверен в своей оценке и с ней тоже все началось в тот злополучный четверг, рыжая ушла наверх, а вот Амора наоборот, поднялась из тени подвала на свет Божий, где как раз был я и целая женщина-Халк, которая, как оказалось, в отличие от всего молодого зверинца про Амору не знала. А чего такого-то? Да, всего-то она только что распиналась о том, какой я добрый и что просто так меня в постель не затащить. А тут из моего подвала приходит незнакомая красавица-блондинка, с широкой полосой бледной плоти на шее, в легком белоснежном платье, да босиком, и своим приходом напоминает мне о том, что ей теперь надо где-то спать, что-то есть, а еще она обзавелась наконец возможностью самостоятельно справлять нужду и вот последнему она точно была очень рада. КХМ. Поднялась она из-за второго и очень осторожно, под внимательным взглядом Дженнифер, положила передо мной блокнот с вопросом, будет ли мне дозволено попить воды, как можно догадаться, столь простой и понятный мне вопрос, вызвал просто бурю любопытства и не только его, у сидящего поблизости насоса энергии. Пришлось дозволять, а заодно кормить, ну и объяснять, кто она вообще такая и что тут делает. И это затянулось до возвращения домой Кристалли. Было, кстати, любопытно узнать мнение целого адвоката по поводу того, насколько Амора преступница и что бы мне стоило с ней сделать. В этом плане молодой зверинец уже определился, но он у меня, как известно, добрый и проникся печальной судьбой вынужденной пойти на организацию ряда нападений, с целью вторжения в этот мир армии Суртуры, ведь иначе ее ждала смерть и боль. По мнению молодых, это все же смягчающие обстоятельства, та же Лаура не без греха. Ну, собственно, Амора бы и умерла путем обезглавливания, но тут случился я, и теперь она даже ходит, но не говорит. Где-то на этом моменте рассказа трофей в очередной раз пустила слезу, и не потому, что надеялась разжалобить, просто ей явно пришлась по вкусу моя стряпня. Мелочь, а приятно, еще никто не ел мою готовку с таким удовольствием, так еще и плакал при этом. Хотя, думаю, в тот день она бы любой собственноручно съеденной еде была рада. Озадаченное лицо адвокатши надо было видеть. Алмазы ее впечатлили, но не так сильно, как информация о том, что изначально данная белобрысая дура попала во всю эту историю из-за того, что решила спереть один могущественный артефакт у этой самой Суртуры. Мистер Рихтер, а ей вообще нормально разрешать по дому ходить, и ее точно нельзя властям ее мира сдать? Да, прекрасный вопрос, нельзя, да и я с ней еще не закончил, честно повинился я. К тому же, на текущий момент она безвредна, но что с ней делать после того, как я с ней закончу, я пока не решил. В этот момент Амора громко сглотнула, и можно было бы легко догадаться, что она всеми силами будет стараться завоевать доверие окружающих, но вот способы у нее оказались. Впрочем, а что еще ждать от той, кого я теперь на полном серьезе порой сравниваю с суккубой? И нет, меня не пытались соблазнить. Ну, по крайней мере умышленно, со мной Амора себя старалась вести в высшей степени покорно и услужливо, а вот со всеми остальными, вот с ними получилось интереснее. Ведь буквально в ту же субботу в дом явился весь молодой зверинец, дабы увидеть живую и самостоятельно ходящую инопланетянку-волшебницу, та же рыжая их всех и возглавляла. Я тогда еще думал, что все даже хорошо, ведь пропадать-то она начала с понедельника и остальное еще не бросалось в глаза. И вот там-то Амора и продемонстрировала всем свои таланты, ведь она умеет не только телепортироваться, кидаться магическими стрелами, подчинять других и зачаровывать артефакты, она вообще способная, и даже без магии умеет расположить к себе окружающих, и получается это у нее столь естественно, что трындец. Впрочем, а что еще ждать от той, кто не одно столетие получала знания столь специфичным способом? Многие вещи она делала на автомате. Походка, мимика, даже самые простые движения руками не были лишены грации и привлекали к себе взгляды окружающих, а этой чертовкой можно просто сидеть и любоваться, а она об этом знает и пользуется. Точно, не зря ее зовут Амора Чаровница, очаровывать она умеет даже без магии. А с ней, ну, когда под моим надзором она смиренно продемонстрировала свое мастерство консилиуму зверинца, то тот оценил это в полной мере. Ведь Амора не только была красива сама, но и могла неплохо делать красивее других. Пара взмахов рукой, и вот у обладательниц самых роскошных грив эти самые гривы складываются в прекрасные замысловатые прически, да и сами волосы начинают блестеть и набирают объема. Еще пара взмахов, и каждая из девушек может похвастаться своим неповторимым ароматом, что останется с ними не на один день, исчезновением лишних волос и более мягкой и шелковистой кожей. Ну, кроме Сесилии, на нее магия не действовала, зато она была рада за подруг, да и сами чары ей были очень интересны, и не только ей. Да, Амора настоящий мастер, мать ее, косметической магии, и она мало что имела общего с моей магией жизни, хоть я бы и мог добиться такого же результата. Так что, зачем удивляться тому, что зверинец был куплен с потрохами в кратчайшие сроки. А когда через неделю Амора научилась шептать, то я понял, что возможно зря решил дать ей именно эти голосовые связки, но и отбирать не стал, ибо крайне приятно слышать такой шепот, когда еще можно насладиться таким специфичным набором звуков. С чем бы сравнить? С ветром, шелестом листвы, журчанием ручейка или перезвоном колокольчика? Хороший вопрос, ответ на который у всех, кто ее слышал, будет разный. Эффектом и сама Асгардийка явно была довольна, а еще чрезмерно любопытна. Собственно, как и я. И вот на поприще моих попыток получить из нее знания у меня возник серьезный затык, точнее громадный. О, она была готова на все, дабы не вернуться к старому варианту своего тут проживания, и шептать, и писать, и делать все, что только я от нее попрошу. Но, это чертово но, я немножечко, дебил, нет, не так, дурак, хотя, тоже не совсем верно. У меня есть большой недостаток знаний, да, это вернее, сам в шоке, но факт, да и Амора та еще дура. У нее в голове много разных знаний, методик или заклинаний, но они периодически отрывочны или однобоки, или она сама не понимает, что они такое, но знает и использует, и хочет знать еще больше. Так что у нас с этим проблема. Для понимания, вот пример. Она поинтересовалась у меня тем, почему я столь варварским образом ее изучал. Ведь есть специальные артефакты и множество технологий, что могли бы облегчить мою задачу и работу. Я поинтересовался каких и получил развернутый ответ, из которого ни хрена не понял. Ну, почти. Вот она мне тогда написала о таком замечательном асгардском артефакте, как горнило душ, что позволяет проводить сложные операции, латать энергетику, лечить и диагностировать болезни разных характеров, отрастить ту же руку и орган при помощи него, не то чтобы принципиально сложная задача, даже если пациент ас или наоборот, представитель другой расы. Главное, чтобы оператор обладал знаниями во врачевании у этого вида. Прекрасное описание замены меня любимого, да, правда, данный прибор не смог бы оживить мертвого или сделать то, что сделал я с Аморой, потеря головы так-то обычно смертельна, но все же, а вот теперь наглядная иллюстрация самой проблемы, идущая следом, после описания работы прибора. Горнило душ, это квантовый электромагнитный генератор для передачи молекулярной энергии в пространство. Ну, отдельные слова я понимаю, а вот их совместное применение в одном предложении, нет. И что-то мне подсказывает, что это у Аморы не переводчик засбоил. Это просто я немножечко, плохо образован. Ну, справедливости ради, с той же Кристалл у нас были похожие казусы. Наша лунная принцесса хорошо образована и знает много интересных вещей, так еще и не скрывает их, вот только не все из ее знаний мы способны понять, а она, нормально пояснить, ибо знает их неуглубленно. Хотя одна рыжая очень старается и не только она, но сложно понять, например, как устроена система искусственного усиления гравитации в Аттилане, не зная свойств такого редкоземельного химического элемента, как гравитоний, которого таки пока нет в местной земной периодической таблице. У аттиланцев вообще эта самая таблица чуточку больше, да и свойств в ней они как-то побольше написали. И особенно было приятно узнать то, что им тоже еще многое предстоит открыть в будущем, когда я уточнил размер химической таблицы элементов у Аморы. Лучше промолчу, насколько она оказалась больше лунной, тем более земной. Вот вам и пришельцы с мечами, магией в доспехах. Проблема. Вообще, тут тоже есть свои оговорки, ведь не обязательно знать, как что-то работает или принципы, что за этим кроются, чтобы это использовать. Вот, например, когда я на глазах Аморы переделывал последний оставшийся у меня обручальный браслет, ведь его камешек был сделан в пару к браслету Сабрины, а значит нужен новый, я имел честь узнать, что оказывается, я использую плетение, создающее квантовую запутанность, которая и обеспечивает связь между камнями. Правда, на понимание этого момента у нас с Аморой ушло порядка 3 часов, где я показывал плетение, и мы на пару в них разбирались. Как я уже сказал, она не менее любопытна, чем я сам. И да, я использовал работающие плетения, не понимая принципов за ними стоящих. Но работают же, и я хреновый артефактор, я это знаю. Вот только со стороны это смотрелось. Сижу я, рядом она, перед нами обручальный браслет и иллюзии его плетения, и все бы ничего, но она-то пока научилась только шептать. Надо ли пояснять, почему за эти 2 недели меня к ней теперь не ревнует разве что Нера, ибо ей начхать, главное, что у нее волосы красивые стали, Каркуша, которой просто-напросто наплевать, да заноза, что очень рада появлению той, кто в местной официальной иерархии стоит ниже даже нее, так еще и обладает прикольными заклинаниями, которыми та с радостью и затаенным ужасом в глазах, готова с ней поделиться. Мда, вот поэтому Амора, это целая большая комплексная проблема с пока непонятным решением, а мне ведь по ее поводу еще с древней говорить, да и не только по ее. Я оценил успехи лужицы, и мне пора бы задуматься о выполнении моего ей обещания касающегося экскурсии. Мда, надеюсь, маги успели привести в порядок свою обитель, а то я с тех пор, когда на них напали, у них больше и не был, а строителей они вряд ли к себе пустят.